Окраина Балашихи, ближнее Подмосковье. 4 ноября, суббота, 00:08. Холодный дождь, состоящий то ли из мелких капелек, то ли из небольших льдинок, начался минут 5 назад, но уже успел порядком надоесть. Избор поправил воротник куртки, посмотрел на часы. Назначивший встречу, опаздывал уже на 10 минут. И еще раз огляделся. Забор, пустырь, лес, небольшой овраг. Фонарей нет. До ближайшей дороги несколько минут ходу. Укромный угол. Здесь и днем-то не часто встретишь прохожих. А уж дождливой ноябрьской ночью разговору точно никто не помешает. Избор насторожился. Острый слух дружинника уловил едва слышные шаги. Повернулся, прищурился, вглядываясь в ночную тьму, а, различив неясное движение, громко поинтересовался. «Это вы?» Мужчина помахал правой рукой, давая знак, что кричать не следует, и подошел, оказавшись в паре футов от избора. «Ты ждал кого-то еще?» «Нет». «Тогда обойдемся без глупых вопросов». «Слушаюсь». «Расслабься». Молодой дружинник стал вольно и заговорщицки осведомился. «Вы добились, чего хотели?» «Да», — коротко ответил мужчина. «Все прошло прекрасно. Наш друг слопал наживку и сделает все, что нам нужно». «И что теперь?» «Теперь?» Мужчина глубоко засунул руки в карманы куртки. Судя по всему, ответ на этот вопрос не входил в его планы. «Ты звонил в штаб дочерей?» «Как вы приказывали, в 7 вечера». «Что они сказали?» «То же самое. Верея на задании, когда вернется, даст о тебе знать». «С Ириной говорил?» «Кто же меня к ней подпустит?» Мужчина вздохнул. На лице молодого дружинника отразилась терзающая его внутренняя боль. Совсем неуставное выражение. «Вы думаете...» Голос парня дрогнул. «Я не знаю, что думать, Избор. Надежда пока есть. Возможно, Верея действительно на задании, но если это не так...» «Клянусь, мы заставим их заплатить». «Я ищу Верею, а не месть», — убито произнес дружинник. «Мне нужна Верея». «Пока есть надежда, мы ищем Верею. Ищем твою любимую». Мужчина вновь вздохнул и потрепал Избора по плечу. «Но если все плохо, мы будем мстить, так?» «Так точно, Левой рукой мужчина продолжал держать дружинника за плечо, а правой нанес стремительный удар ножом. Длинный и острый навский клинок прошел снизу вверх, рассекая мышцы, внутренние органы, ребра и, наконец, сердце. В следующий миг убийца сделал шаг назад. Он не хотел испачкаться и позволил Избору упасть на землю. «Прости, брат». Но вряд ли был услышан и уж тем более прощен. Барага ИК. Лаборатория функциональных скульптур. Москва. Большой Овчинниковский переулок. 4 ноября. Суббота. 02:11. «Попрыгай», — предложил Артём. «Зачем?» — поинтересовалась Инга. «Мы должны знать, что ты ничем не брякаешь». «А чем я могу брякать?» «Каким-нибудь плохо закрепленным снаряжением». Рыжая выразительно посмотрела на друга и саркастически поинтересовалась. «Это тебя Кортес научил?» «В кино видел». Инга прищурилась. «Шутишь?» «Мне кажется, что мы что-то упустили», — серьезно ответил Артём. «Что-то важное». «Что?» — потребовала внести ясность рыжая. «Действительно, что?» «Одежда в порядке. Удобные несковывающие движения комбинезоны, выполненные по технологии накидка пыльных дорог. В нужный момент к ним добавятся маски и специальные очки. И наемники станут абсолютно невидимы для следящих за мастерской видеокамер. Оружие минимум. У каждого нож и бесшумный пистолет. Но это на самый крайний случай. К тому же Инга маг. При необходимости сможет атаковать противника боевым арканом. Однако в действительности ей будет на что потратить магическую энергию. Проникновение в мастерскую големов – дело хлопотное. Остальное снаряжение полностью готово и проверено. Полный комплект. Согласно плану». «Ну вот сам план?» Сам план вызывал у Артёма некоторые сомнения. Мастерская Бараги защищалась по высшему разряду. Половина артефактов, сигнальные и гипнотические, работали автономно. Основные же оборонительные редуты, в том числе и те, что препятствовали созданию порталов внутрь мастерской, подключались к постоянной линии магической энергии, отключить которую не представлялось возможным. Их можно было обмануть, воткнув в линию обжору, охотно поглощающего потоки энергии, однако этот артефакт был слишком редким, практически запрещенным, и Кортес заметил, что его использование сразу же выведет следователей на наемников. Инга устроила небольшой скандал, но в конце концов сдалась и предложила другой план. «Стремительность, Тёмка! Стремительность, стремительность и еще раз стремительность! Мы врываемся в мастерскую...» Ломаем дверь. «Молчи и слушай. Мы вышибаем замок и врываемся в мастерскую. Там кольцо саламандры, запитанное от постоянной линии». «Верно. А значит, без обжора нам его не отключить». «Не надо ничего отключать. Мы обрушим подачу питания. В системе произойдет сбой, все отрубится, и у нас будет примерно минута, чтобы войти и выйти». «Минута?» 54 секунды». «И что мы успеем?» «Ты схватишь системный блок компьютера, я проверю наличие големов». «А как ты обрушишь питание?» — осведомилась Яна. «С помощью физики, разумеется. Если создать перенапряжение, цепи не выдержат». «Мы говорим о магии». «А я говорю о накопителе». Инга кивнула на угол комнаты, где мрачно чернел небольшой куб. «Где ты его взяла?» «На складе Биджара». «Зачем?» «Его все равно ограбили, так что он ничего не заметит». «Черт!» «Емкости накопителя хватит, чтобы создать в сети магической энергии аварию». «И подключенные к постоянной линии колдовские устройства начнут перезагрузку». «Сигнальные артефакты не отключаются», — заметил Кортес. «Вас засекут». «Охранники прибудут. Через 1,5 минуты, не раньше. Мы же, выйдя из мастерской, сразу уйдем в портал». Рыжая торжествующе оглядела партнеров. «Что скажете?» Партнеры для начала промолчали. С одной стороны, Инга славилась умением придумывать заковыристые, но при этом реализуемые планы. С другой, нынешняя ее идея казалась, мягко говоря, авантюрной. «Я ничего не скажу», — усмехнулся Кортес. «Я с вами не иду. Пусть Артем выскажется». «В любом случае, я считаю полезным провести ближайшую ночь рядом с мастерской големов», — промямлил наемник. «Что же касается плана, то он...» Артем покосился на Ингу. Рыжая нахмурилась. «Он стремительный, но, наверное, реализуемый». «Вот это я понимаю, любовь», — выдохнула Яна. «Учись, Кортес». «Тебе нужен любящий муж или живой?» «И то, и другое нельзя. Это фантастика». «О чем задумался?» Артем посмотрел на Ингу и пожал плечами. «Повторяю план». «Правильно», — одобрила рыжая. «Пошли». И уверенно направилась к мастерской. Наемник вздохнул и поплелся за неугомонной подругой. Как это частенько бывает, в плане и без того рискованном была упущена всего лишь одна, маленькая, но принципиальная деталь. Никто из наемников не подумал, какие меры предпримет недавно ограбленный Барага. «Ты готов?» Из-под маски голос звучал невнятно. К тому же Инга говорила шепотом, но Артем прекрасно понял вопрос. «Да». И покосился на бронзовую табличку справа от металлической двери. «Барага и К. Лаборатория функциональных скульптур». «К» в данном случае означала не компания, а К.К. Томба, один из богатейших шасов тайного города, который помог лучшему мастеру темного двора открыть собственное дело. «Куда бежать, помнишь?» «Да». Схему внутренних помещений мастерской разузнали через Биджара. Он имел отношение к фирме, которая занималась ремонтом логова Бараги. «И помню, у нас всего 52 секунды». «Ты же говорил, что 54!» «2 секунды отложим в резерв». В отличие от обжоры, встраиваемый непосредственно в питающую цепь накопитель, можно было использовать в любом месте. Какая разница, где случится авария? Рыжая подтащила черный куб к дверям. Артем изготовился, но... Секунды тянулись, как прилипшая к подошве жвачка. А ничего не происходило. Не получается? И не может получиться, прошептала в ответ Инга. Почему? Потому что охрана отключена. В следующий миг в руке Артема оказался взведенный пистолет. Он не задумался над тем, что нужно достать оружие, выхватил его машинально. В любой неожиданности может таиться опасность. Надо уходить. И не подумаю, Инга, это приказ. А кто назначил тебя главным? Рыжая повернула голову и посмотрела на друга. Мы знаем, что бараги в мастерской нет. Но почему отключена охрана? Потом обсудим. Потому что его грабят, дубина! Даже сквозь замутненные пыльными дорогами очки было видно, как вспыхнули глаза девушки. Внутри сидит маг, который удивил Яну. Ты понял? И мы его сейчас возьмем. Если он смог удивить Яну, то он нас сожрет и не подавится. Посмотрим. Инга вытащила пистолет и проскользнула в приоткрытую дверь. Куда? Туда. Делать нечего. Артем тихонько выругался, взял во вторую руку фонарик, переступил через оставшийся на пороге накопитель и тоже вошел внутрь. «Ты где?» «Да, у меня ведь тоже есть фонарик». В дальнем конце помещения появился узкий луч света. «Можешь не отвечать». «Я и не собиралась. Ты нашел системный блок?» «В первую очередь я хочу понять, почему отключена охрана». «Я же сказала, барагу грабят». «А где преступник?» «Сейчас найдем». «Ну-ну». Письменный стол, бумаги, несколько документов, пара чертежей, набросок женского лица. Барага работает над новой куклой? Похоже. Под столом системный блок. Однако Артем лишь покосился на него и отвернулся. Что дальше? Два кожаных кресла, журнальный столик между ними. Здесь, по всей видимости, мастер големов выкручивает клиентам руки. Мягко, спокойно, без лишнего нажима. «Вам придется доплатить 30% за срочность. Еще кофе?» «Не валяется ли под мебелью барага?» «Сраженный рукой недовольного заказчика?» «Нет, не валяется. Хорошо. Или, наверное, хорошо, учитывая, что они обшаривают его мастерскую. Инга, что у тебя?» «Големов нет». «А должны быть». «А ты посмотрел бумаги?» «Я думал, ты ищешь злодеев». «Катка с пальмой. Вот уж не думал, что барага знаток флоры». «Стеллаж с книгами. Голем». «Голем?» Артем направил фонарик обратно и обвел узким лучом замершего у стеллажа лунатика. «Я нашел голема». «Одного?» «Да». «Что он делает?» «Просто стоит». И в этот миг лунатик открыл глаза. Бесшумные пистолеты, которыми были вооружены наемники, внешне ничем не отличались от своих собратьев, используемых бойцами специальных подразделений. Окажись такое оружие на столе полицейского эксперта, тот бы не увидел разницы. Не понял бы, что пистолет изрядно модифицирован и обладает куда большей убойной силой, нежели написано в спецификации. А с другой стороны, если бы эксперт вскрыл патрон... Артем выстрелил, не задумываясь. А поскольку ствол был привычно направлен туда же, куда указывал луч фонарика, то и пуля угодила голему в ту же точку, вне эмоциональную физиономию боевой куклы. «Беги!» Лунатик стоял у стены, падать ему было некуда. Голова от выстрела дернулась назад, но на серьезные последствия рассчитывать не приходилось. Если бы голем и бараги выходили из строя от одного единственного выстрела, старый Наф не считался бы лучшим мастером тайного города. «Беги!» Артем отступил назад и выстрелил еще раз, стараясь выбить кукле глаз. «Уходим!» «Уже!» Инга была девушкой дерзкой, имела собственное мнение по любому поводу и за словом в карман не лезла. Но она прекрасно знала, в какие моменты следует беспрекословно подчиняться приказам. У входной двери рыжая оказалась в тот самый момент, когда Артем выстрелил в лунатика в третий раз. Остановилась слева и направила свой пистолет на голема. «Беги!» Артем сделал шаг в сторону, уходя с линии огня, и припустил на выход. «Выстрел! Выстрел!» Их звуков наемник не слышал. Только короткие взрыкивания, с которыми лунатик принимал пули. «Успеваем!» Артем вылетел за порог и растянулся, споткнувшись о лежащий у двери накопитель. Я бы удивилась, если бы этого не произошло. вздохнула Яна, глядя на заморгавшую тревожным красным пирамидку. Артефакт сообщал, что Инга или Артем, или оба, только что открыли огонь. А значит, им нужна помощь. Девушка поднялась из-за барной стойки, кивнула Кирцию «пока» и неторопливо вышла из молодого пекинеса. Никто не должен подумать, что гиперборейская ведьма куда-то спешит. Яна дошла до угла дома, повернула, оказавшись в небольшом темном проходе, и вызвала портал. «Оставайтесь на своих местах, и вам не будет причинен вред!» «Ага», — размечтался. «Кто ж в такой ситуации подчинится столь наглому требованию?» «Беги!» Инга послушно вылетела в коридор. Артем же, успевший перекатиться на спину, послал несколько пуль в темноту мастерской. «Беги!» Коленка разбита, локоть разбит. «Но что делать? С лунатиком не шутят. Кстати, как он говорит, если я разворотил ему физиономию?» Черный вихрь портала возник в мастерской секунд через 30, после того, как одноглазый, 8 раз простреленный лунатик вылетел вон. Первым из вихря выбрался еще один лунатик, неповрежденная копия мчавшегося за наемниками голема. Следом явился барага, недовольный, сонный, но безупречно одетый. Отглаженные брюки, начищенные ботинки, наглухо застегнутый сюртук. Замыкал шествие голем принципиально иного, нежели лунатик класса. Невысокое, передвигающееся на четвереньках создание с маленьким телом и длиннющими задними лапами. Ищейка. «Попались!» — мрачно констатировал барага, плюхаясь в кресло. «Не думаю». Не успевший устроиться Нав вскочил на ноги и уставился на входящую в дверь гиперборейскую ведьму. Лунатик, угрожающе, шевельнул герданом. Второй голем уселся и склонил голову на бок. «Ищейка вам не потребуется», — деловито произнесла Яна. «Здоровяк тоже». Присутствие гиперборейской ведьмы испортило бараге настроение. Он никак не ожидал встретить здесь именно ее. «Вы что, сдаетесь?» «А мы воевали». «Вы проникли в мастерскую». Дверь была открыта. «Неважно. Ваши дружки проникли в лабораторию». «Мы проверяли вашу охранную систему». «Я не просил». «У нас были причины». Мастер Големов вел себя совсем не так, как должен был бы. Не демонстрировал в полной мере знаменитую склочность навов, а значит, чувствовал уязвимость своей позиции. Яна приободрилась. «А я думаю, что это вы меня ограбили». «И вернулись на место преступления?» Мастер Големов открыл рот и тут же его закрыл. Его куклы не шевелились. «Барага», — мягко произнесла Яна. «Но почему вы не обратились к профессионалам? Зачем было устраивать этот цирк? Засада, господи, ерунда какая!» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Нав сообразил, что его подловили, и решил резко сменить тактику. «Пожалуйста, покиньте лабораторию». «Не покину». «Тогда я вас выгоню». «Будете драться с женщиной?» «Он будет». Барага кивнул на лунатика. «Ему все равно». «Я не понимаю, почему бы нам просто не поговорить?» «А я не понимаю, почему она до сих пор жива!» Яна повернулась к возникшему в углу комнаты темному порталу и тихонько выругалась. «Этого гостя гиперборейская ведьма никак не ожидала». «Ты идиот! Ты его активировал!» «Он уже был включен». «Да, конечно. Все вокруг выключено, один единственный голем нет. Специально тебя дожидался». «Это была засада». «Конечно, засада. Как же я сразу не догадалась?» «Черт!» Артем вздохнул, перебрался на соседнюю ветку и обиженно повторил. «Это была засада». Поскольку состязаться с расстрелянным, но не сдавшимся лунатиком скорости у наемников желания не было, а построить портал на бегу Инга не могла, они приняли единственное на тот момент правильное решение. Оседлали ближайшее к мастерской дерево и теперь переругивались, поглядывая на бродящего внизу голема. «Ты построишь портал?» «Но не для тебя», — мстительно ответила рыжая. «Это еще почему?» «Чтоб знал в следующий раз». «Знал что?» «Не прикидывайся тупым». Лунатик взялся за ствол дерева и слегка потряс. «Получалось у него неплохо. Наемникам пришлось постараться, чтобы не полететь вниз. «Пристрели его!» «Патроны кончились!» «Лопух!» 54 секунды!» — передразнил рыжую Артем. «Я тебе говорил, что не надо входить! Говорил или нет?» «Я и ушла!» «Раньше, а не потом!» «У тебя русский не родной, что ли?» Лунатик повторно потряс дерево. «Сделай, в конце концов, портал!» «Не надо!» Вышедшая из подъезда Яна с улыбкой оглядела друзей и махнула рукой. «Слезайте!» Барага согласен на переговоры.